Глава 17. В понедельник Дэвид ушел. Мне не было сказано, почему, а я не спросил. Но стол его был пуст. Металлические ящики за его спиной тоже. Я уже знал, что он больше не работает в Automated Interface. Интересно, уволили его или он сам ушел? Наверное, уволили. Иначе он бы мне сказал. Или нет. Что говорят и что хотят сказать — это разные вещи. Я заметил, что вспоминаю его слова о женщинах, которые он сказал, когда я ему сообщил, что не пытался найти Джейн. Эти слова не давали мне покоя с тех самых пор, толкаясь в подсознании, заставляя меня чувствовать не то чтобы вину, но ответственность какую-то за то, что она не вернулась. Я минуту подумал, потом встал, закрыл дверь офиса и сел на стол Дэвида, сняв трубку. До сих пор я помнил на память номер того детского сада, и мои пальцы почти автоматически набрали эти 7 цифр. «Можно попросить Джейн?» — спросил я у старой женщины, которая сняла трубку. «Джейн Рейнольдс?» «Да». «Она уволилась 4 месяца назад. Больше здесь не работает». Это было как удар копытом под ложечку. С момента расставания я не видел Джейн, не говорил с ней. Никак не общался. Но почему-то сама идея, что она поблизости, что она ведет всю ту же жизнь, пусть даже меня в этой жизни нет, утешала, успокаивала. Пусть я не с ней, но просто знать, что она есть, было уже легче. И тут я внезапно обнаружил, что она выбросила всю свою прежнюю жизнь, как выбросила меня. Где она теперь? Что делает? Я представил себе, как она колесит по стране, на заднем сиденье Харлея какого-нибудь ангела ада. Нет, эту мысль я отмел. Джейн так и не сделает. А если да, то это не мое дело, мы больше не вместе. И у меня нет права быть задетым ее теперешними поступками. «Алло?» — спросила старая женщина. «Вы слушаете?» Я повесил трубку. В этот вечер я увидел его на улице у моего дома. Этого с пронзительным взглядом. Он стоял в тени под деревом, его левый бок был слегка освещен уличным фонарем, стоящим в полуквартале отсюда. Я увидел его в окно, когда задергивал занавески, и перепугался до дрожи. Я пытался о нем не думать, чтобы не подыскивать для самого себя разумные объяснения, но видеть его на улице, ждущего в темноте и разглядывающего мои окна, наблюдающего за мной, это меня напугало. Очень. Теперь стало совершенно ясно, что он за мной шпионит. Крадется за мной. Только я понятия не имел, зачем. Я рванулся к двери, распахнул ее и храбро выскочил на крыльцо. Но его уже не было под деревом. И никого там не было. Я закрыл дверь, покрывшись гусиной кожей. Мелькнула мысль, что это может быть вообще не человек. Может быть, он вроде того хичхайкера, который преследовал женщину в одном эпизоде «Сумеречной зоны». Может быть, он — сама смерть, или ангел-хранитель, или призрак человека, которого обидели много лет назад мои предки и который обречен преследовать меня повсюду. Куча глупостей. Глупостей? Если я смог принять мысль, что я незаметный, почему тогда не принять и эту мысль, что он — призрак или какое-то другое сверхъестественное явление? В эту ночь мне трудно было уснуть. И приснился мне человек с пронзительными глазами. Я начал прогуливать, по целым дням не появляясь на работе. Пока я по пятницам заполнял свой табель, плевать всем было, на работе я или нет. Домой мне никогда не хотелось, я поначалу шатался по торговым улицам и площадям. South Coast Plaza в Коста Меса. Main Place в Санта-Ане, Бри-Молл в Бри. Но вскоре мне это надоело, и я просто колесил по Ирвайну, кружа по улицам, как мотылек вокруг фонаря. Я стал парковать машину и ходить пешком по районам магазинов Ирвайна. И мне было приятно единообразие магазинов. Легко в этой гармонии однородности. Это сделалось ежедневной рутиной. Ленч каждый день в одном и том же Бургер Кинге. Одни и те же музыкальные, книжные и одежные магазины. Шли дни. И я начал узнавать улицы, лица людей, похожих на меня, одетых для работы, но явно не работающих и работы не ищущих. Однажды я увидел, как один из них крадет продукты в ночном магазинчике. Я стоял на той стороне улицы, ожидая зеленого светофора у перехода, и видел, как высокий и хорошо одетый человек зашел в 7:11, взял с витрины две коробки пива и вышел, явно не заплатив. Мы разошлись на тротуаре. Мне стало интересно, оставил ли он отпечатки пальцев на чем-нибудь, кроме пива. Он же должен был коснуться двери, чтобы открыть. Если я войду в магазин и расскажу продавцу, сможет полиция снять эти отпечатки и поймать этого человека? Я раскрыл правую ладонь и посмотрел на пальцы. Считается, что каждый человек в мире имеет уникальный пальцевый узор, присущий только ему. Но, глядя на бороздчатые спирали у себя на пальцах, я подумал, насколько ли это верно, как говорится. Было у меня подспудное ощущение, что пальцы мои не уникальны, что они на самом деле не мои. Раз во мне вообще ничего оригинального нет, ничего неповторимого, почему тут должно быть по-другому? Я раньше в журналах, в новостях, в кино видал отпечатки пальцев, и различия между ними всегда были очень слабыми и почти незаметными. Начнем с того, что если пальцевые узоры так ограничены по виду, насколько разумно считать, что никакие два узора не совпали за всю историю человечества? Должны были бы хоть два комплекта узоров за это время совпасть. И уж, конечно, мои, самого распространенного сорта. Но это глупо. Если бы было так, то кто-нибудь уж это заметил. Полиция открыла бы наличие таких совпадений, и это автоматически лишило бы отпечатки пальцев статуса криминалистического инструмента и улики на суде. Но, быть может, полиция и в самом деле обнаружила, что не все отпечатки пальцев уникальны, и держит это в секрете. В конце концов, полиция заинтересована в сохранении статус-кво. Эта техника работает в подавляющем большинстве случаев, а если кое-кто становится жертвой совпадения, что ж, такова цена порядка в обществе. У меня по коже побежали мурашки. Вся система уголовного правосудия показалась мне куда более страшной, чем секунду назад. Мысленным взором я видел людей, осужденных за преступления, посаженных в тюрьму, даже казненных, потому что их отпечатки пальцев совпали с отпечатками пальцев истинных убийц. Я видел компьютеры, выводящие списки людей с отпечатками точно такими, какие найдены на орудии убийства, и полицию, выбирающую козла отпущения с помощью считалки. Вся западная цивилизация строится на допущении, что каждый отличается от других, что нет двух одинаковых людей. Это основа философских построений, нашего политического устройства, нашей религии. Но это неправда. Неправда. Я приказал себе прекратить об этом думать, не распространять свою ситуацию на весь остальной мир. Я велел себе просто наслаждаться выходным днем. Я отвернулся от магазина и пошел побродить по музыкальным магазинам. В полдень я зашел на ленч в Бургер Кинг. Глава 18. Настало Рождество. Новый год. Я провел их в одиночестве перед телевизором. Глава 19. Работа накапливалась грудой, и я знал, что если мое отсутствие и пройдет незамеченным, то отсутствия выхода нет. По крайней мере, для Стюарта. И я решил всю неделю просидеть у себя в офисе и подогнать работу. Примерно в середине недели я зашел в комнату отдыха взять банку Кока-Колы или Шаста-Колы, и у порога услышал голос Стюарта. «Так он же гей! Разве вы не знали?» Так я и думала. Он ни разу ко мне клинья не подбивал. Я вошел, и Стюарт ухмыльнулся мне навстречу. Билл, Пэм и все остальные отвернулись, и тут же их случайно собравшаяся группа виновато рассосалась. Я понял, что они говорили обо мне. У меня загорелось лицо. Мне бы следовало возмутиться нетерпимостью и гомофобией. Я должен был разразиться речью, бичующей их узколобые предрассудки. Но вместо этого я только смутился и растерялся, устыженный тем, что они посчитали меня гомосексуалистом, и я бахнул: «Я не гей!» А Стюарт все так же ухмылялся. «Вам не хватает Дэвида, правда?» На этот раз я уже сказал: «Хрен тебе в задницу!» Он улыбнулся еще шире: «Помечтай, помечтай!» Это было как ссора между старшеклассниками на школьном дворе. Я знал это умом, понимал это. Но я уже втянулся и снова ощутил себя тощим пацаном на игровой площадке, на которого навалился наглый хулиган. Я сделал глубокий вдох, заставляя себя успокоиться. «Вы злоупотребляете служебным положением», — сказал я. «Я сообщу о вашем поведении мистеру Бэнксу». «А, он наябедничает мистеру Бэнксу!» Стюарт изображал голос капризного ребенка. И тут же голос его стал твердым. «А я подам мистеру Бэнксу рапорт о вашем нарушении субординации, и вы отсюда вылетите кувырком». «А мне насрать», — ответил я. Программисты на нас не смотрели. Они и не уходили. Хотели посмотреть, что будет дальше. Но углубились в изучение журналов на столах или внимательно рассматривали меню торговых автоматов. Стюарт улыбнулся торжествующей, жесткой, жестокой улыбкой. «Вас уже здесь нет, Джонс. А скоро и памяти не останется». Я смотрел ему вслед, когда он выходил из комнаты отдыха и уходил по коридору. Там были еще люди из других отделов. Я впервые заметил, что он кивает головой и здоровается, проходя мимо. Но никто не отвечает ему, не поздоровается в ответ, никто никак не обозначает его присутствие. Я вспомнил его голый безличный офис, и тут до меня дошло. Он тоже был незаметным. Я видел, как он свернул за угол в свой офис. Это все объясняло. Единственная причина, по которой его замечали, он был начальником. Только власть удерживала его от того, чтобы полностью слиться с фоном. Программисты и секретарши обращали на него внимание по необходимости, потому что это было частью их работы, потому что он был над ними в корпоративной иерархии. Бэнкс обращал на него внимание, потому что отвечал за весь сектор и должен был следить, кто что делает, в частности, начальники отделов. Но больше никто его существования не замечал. Может быть, поэтому Стюарт так меня и не выносил. Он видел во мне то, что больше всего ненавидел в самом себе. Скорее всего, он даже не знал, что он незаметный. Он был прикрыт своей должностью и, наверное, не осознавал, что никто за пределами отдела его не замечает совсем. Я понял, что мог бы его убить, и никто не заметит. Тут же я попытался загнать эту мысль обратно, будто ее и не было. Но она была и сопротивлялась всем моим попыткам ее стереть, хоть я и пытался изо всех сил думать о чем-нибудь другом. Я не знаю, от кого я скрывал эту мысль. Может быть, от себя или от Бога, если он или она следит за моим разумом и судит мои случайные мысли с точки зрения морали. Но эта мысль случайной не была. И пока я пытался об этом не думать, но думал все больше и больше, и ощутил, что пусть эта идея меня ужасает и отвращает, есть в ней что-то притягательное. Я могу убить Стюарта, и никто не заметит. Я вспомнил человека, который украл пиво в 7:11 и благополучно скрылся. Я могу убить Стюарта, и никто не заметит. Я не был убийцей. У меня не было оружия. Убийство — это было противно всему, чему меня учили и во что я верил. Но идея убрать Стюарта определенно была заманчивой. Конечно, она никогда не будет претворена в жизнь, это просто фантазия, греза. Нет, я хотел его убить. Я стал мыслить логически. Стюарт на самом деле незаметный? Или просто зануда, от которого стараются держаться подальше? Могу я быть уверен, что если я его убью, мне это сойдет с рук? Но неважно, незаметный ли он. Незаметным был я. Люди могут заметить, что он мертв, но они не заметят, что убийца я. Я могу убить его у него в офисе и уйти по коридору, спуститься на лифте и пройти по вестибюлю, залитый кровью, и никто на меня не обратит внимания. Программисты вышли из комнаты отдыха, и я остался один посередине,

Вопреки своему поверхностному предубеждению против убийства, я чувствовал, что Стюарт это заслужил. Почему я так думал? Почему считал, что высокомерие к подчиненному заслуживает смертного приговора, не могу объяснить. Это было инстинктивное чувство, внутренняя реакция. И было тут дело в убедительных аргументах Филиппа или в моих собственных рационализациях, я вскоре стал думать, что ничего плохого я не сделал. Это могло быть противозаконным, но это было честно. Это было справедливо, законно и незаконно. А применимы ли эти категории ко мне? Я думал, что нет. Я стал думать, что, быть может, как говорит Филипп, я послан на эту землю не напрасно, и моя анонимность — не проклятие, а благословение, что невидимость защищает меня от обыденной морали, которая правит жизнью всех прочих. «Я средний», — говорил Филипп, — «но это и делает меня особым, дает права и разрешения, далеко превосходящие те, которые даны людям, окружавшим меня всю мою жизнь. Я родился, чтобы стать террористом ради простого человека. Террорист ради простого человека». Это была манящая концепция, и явно тщательно продуманная Филиппом. Он представил меня моим собратьям-террористам в первый же день. Я все еще был оглушен, еще не совсем пришел в себя, но он отвел меня к моей машине и заставил вести по его указаниям к кофейной лавке «Денис» в Оранже. Остальные террористы уже собрались, сдвинув два стола за рестораном, и на них не обращали внимания ни официантки, ни посетители. Мы подошли к ним. Их было 8, не считая Филиппа. Все мужчины. 4, как мы с Филиппом, были возраста между 20 и 30. Из остальных 3 было за 30, а 1 был старик никак не моложе 65. Я посмотрел на них и понял, что поразило меня в Филиппе, что в нем было знакомо. Он был похож на меня. Они все были похожи на меня. Не в том смысле, что у нас были одинаковые черты лица, носы одного размера или один цвет волос, но в выражении лиц. В осанке было то общее, то неопределимое, что отмечало нас как людей одной породы. Все мы были белые, это я заметил сразу. Цветных меньшинств среди нас не было. Но сходство было глубже, оно не ограничивалось расовой принадлежностью. Все мы были незаметные. Филипп представил меня остальным. «Это человек, о котором я вам говорил», — он показал на меня, — «которого я пас. Сегодня он, наконец, убрал своего босса. Теперь он один из нас». С нервозной неловкостью я посмотрел на свои руки. В морщинах костяшек засохла кровь, вокруг ногтей тоже. Я заметил, что я все еще в костюме клоуна. Остальные встали, улыбаясь и возбужденно разговаривая, стали пожимать мне руки и поздравлять по одному. А Филипп их представлял. Бастер был старик, бывший дворник. Молодые ребята были Джон, Джеймс, Стив и Томми. Джон и Томми работали продавцами в типовых магазинах, пока их не подобрал Филипп. Джеймс был менеджером по рассылке в Пен-Эс-Эвере. Стив работал регистратором в агентстве найма временной рабочей силы. Двое за 30 были Билл и Дон, оба управленцы среднего звена. Билл в муниципалитете графства Оранж, Дон — в частной инвестиционной компании. Пит был строительным рабочим. Все это были мои товарищи. «Садись», — сказал Филипп. Он подтянул стул и посмотрел на меня. «Голодный? Есть хочешь?» Я кивнул, садясь рядом с ним. До меня дошло, что я в самом деле хочу есть. Я же не поел во время ленча, а это... Возбуждение вызвало у меня волчий аппетит. Но ни одна официантка не посмотрела в нашу сторону с того момента, как мы вошли. «Ты не волнуйся», — сказал Филипп, будто прочтя мои мысли. Он вышел на середину зала и встал перед пожилой толстой официанткой, которая направлялась в кухню. Она остановилась в последний момент, и на ее лице выразилось удивление, будто она только сейчас его увидела. «Нас здесь обслужат?» — громко спросил Филипп, показывая на наш стол, и глаза официантки проследили за его пальцем. «Извините», — сказала она, — «я... «Вы готовы сделать заказ?» «Да». Она прошла за Филиппом к нашему столу. Он заказал пирожок и чашку кофе. Я — чизбургер с луком и большую кока-колу. Остальные уже ели, но попросили принести им еще попить. Я оглядел своих собратьев незаметных. Все происходило так быстро. Мой мозг воспринимал информацию, но эмоции отставали на 2-3 такта. Я осознавал, что происходит, но не знал, как это воспринимать. Я смотрел на Джона и Томми, или на Томми и Джона. Я не запомнил, кто из них кто, и пытался вспомнить, их ли я видел на улицах Ирвайна, когда прогуливал работу. Что-то было в них более знакомого, чем в других. Так видел я их или нет? Ни один ли из них украл пиво в 7:11? «Окей», — улыбнулся Филипп. «Я знаю, что тебе все это внове, так что спрашивай, что хочешь спросить». Я вводил взглядом лица. На них я не видел ни отстраненности, ни подозрительности, ни превосходства. Только сочувственное понимание. Всем им было известно, через что я прошел и что сейчас чувствую. Они все через это прошли. Я поймал себя на мысли, что ни один из них не похож на террориста. Наверное, Филипп среди них самый крутой. Но даже он не выглядел достаточно злобным или фанатичным для настоящего террориста. «Они вроде детей», — подумал я. «Притворяются. Играют роль». Я вспомнил, что они, представляясь, называли свои прежние занятия, но никто не сказал, что они делают сейчас. Я прокашлялся. «А где вы работаете?» «Работаем!» — засмеялся Бастер. «Мы не работаем. С этой фигней мы завязали». «Нам нет нужды работать», — сказал Стив. «Мы террористы». «Террористы? В каком смысле? Что вы делаете? Живете где-то вместе, коммунной, или собираетесь раз в неделю, или что?» Задавая этот вопрос, я смотрел на Стива, но он тут же перевел взгляд на Филиппа. Они все смотрели на Филиппа. «Это не работа такая», — сказал Филипп. «Это не то, чем мы занимаемся. Это то, кто мы такие». Остальные согласно кивнули, но никто не пожелал ничего добавлять. «Ты спросил, что мы делаем», — говорил Филипп. «Где работаем? В этом-то и проблема. Большинство людей идентифицируют себя со своей работой. Без своей работы они просто пропадают. Это для них источник идентичности. Это определяет, кто они такие. Большинство из них ничего вообще не знает, кроме работы. Им нужна какая-то структура, которая дает смысл их жизни, ощущение наполненности. Но насколько может наполнить жизнь работа секретаря? А когда твое время свободно, можешь делать что угодно. Ограничивает тебя только воображение. У большинства людей в жизни нет никакого смысла. Они не знают, почему находятся на своих местах, и им плевать. Но у нас есть шанс быть другими. Нам не надо постоянно себя занимать, убивать свое время, пока сами не умрем. Мы можем жить. Я вспомнил свои долгие выходные, утомительные отпуска. Я всегда был одним из тех, кто не может существовать вне структуры. Я оглядел лица моих товарищей по столу, незаметных. Я знал, что и они когда-то были такими. Но Филипп был прав. У нас есть шанс вырваться. Мы уже убивали. Каждый из нас за этим столом, тихий и симпатичный, такой на вид дружелюбный, кого-нибудь убил. Что же нам оставалось? Какие еще есть табу? Мы уже доказали, что не подчиняемся ограничениям общества. Я кивнул Филиппу. Он мне улыбнулся. «Мы свободнее кого угодно», — сказал он. «Люди думают, будто то, что они делают, важно, будто они сами играют важную роль. Но мы-то лучше знаем. Есть продавщицы, которые выходят на работу сразу после родов, потому что убеждены. Их работа очень важна и ценна. Их вклад уникален, без них все рассыплется. А правда в том, что они всего лишь винтики в машине. Уволься они или умри, на их место тут же встанет кто-то другой, и разницы под микроскопом не заметишь. Вот почему мы благословенны. Нам показали, что мы заменимы, никому не нужны. Мы освобождены для других дел, более великих». «И что же мы делаем?» — спросил я. — То есть, что мы делаем в качестве террористов? — Чего хотим? — ответил Бастер. — Да, но чего мы хотим? И снова все глаза повернулись к Филиппу. Он выпрямился на стуле, явно наслаждаясь общим вниманием. Все это была его идея, его детище. и он им гордился. Он наклонился вперед, облокотившись на стол, и заговорил в скупой, но страстной манере лидера повстанцев, произносящего напутственную речь своим войскам. Он объяснил, что видит нас в роли мстителей. Мы узнали на себе угнетение со стороны известных интеллектуальной и физической элиты. Мы узнали, каково это, когда тебя не видят, не замечают и видеть не хотят. И потому, — говорил он, — благодаря нашему опыту, благодаря испытанному нами унижению, поскольку мы видели общество с того конца плуга, куда лошадь запрягают, мы знаем, что нужно сделать. А он знает, как это сделать. Планирование и организация дадут нам внести в жизнь великие, великие перемены. Все восторженно кивали, как истинные верующие, своему гуру, и у меня тоже внутри зашевелилась гордость. Но в то же время я спрашивал себя, действительно ли у всех у нас в сердцах такая утопическая цель? Или просто мы хотим быть частью чего-то, хотя бы раз в нашей жизни? «Но мы в самом деле террористы?» — спросил я. «Мы устраиваем взрывы, похищения и вообще совершаем террористические акты?» Филипп с энтузиазмом кивнул. «Мы начинаем с малого, прокладывая себе дорогу вверх. Мы не так уж давно вместе, но мы уже разгромили Макдональдс, Кеймарт, Краун Букс и Блокбастер Видео, несколько из наиболее известных и узнаваемых фирменных марок. Изначально, как я уже указывал, наше намерение состояло в том, чтобы нанести удар нашим угнетателям, принести финансовый ущерб носителям известных имен, тем, кто поставил известных над неизвестными. Но почти сразу мы поняли, что терроризм — это не более чем визитная карточка партизанской войны. Единственное его назначение — привлечь внимание к вопросу. Отдельные акты терроризма не могут вызвать постоянных, долговременных изменений, но могут осведомить о проблеме массы и привлечь к ней внимание широкой публики. Отвечая на твой вопрос, скажу. В нашем случае слово «террорист» — некоторое преувеличение. Мы ничего не взрывали, не похищали самолет, ничего такого. Он усмехнулся и добавил. Пока что. Пока что. Как я говорил, мы вырабатываем свой путь, проводя кампанию постепенной эскалации. И чего мы надеемся этим достичь? Филипп с довольной улыбкой откинулся на спинку стула. Мы станем известными. Официантка принесла еду и напитки, и я набросился на свой ленч, а разговор снова сполз от риторики, которая была выдана специально для меня, на более насущные дела или тривиальные личные вопросы. В этом разговоре Филипп не участвовал. Он оставался вне его, над ним, и казалось, что он куда более знающий и мыслящий, чем все остальные. Я доел пирог. Две официантки опустили шторы на западных окнах ресторана. Я посмотрел на стенные часы над кассой. Был 16:15. Оставалась еще одна вещь, которой я не знал, о которой не спросил, и о чем никто не вызвался ответить. Я положил вилку и сделал глубокий вдох. А кто мы такие? Мы такими родились? Или стали с годами? Что же мы собой представляем? Я оглядел стол. Но никто не хотел встретиться со мной взглядом. Всем почему-то было неловко. «Мы другие», — ответил Филипп. «Но какие?» Молчание. Даже Филипп, впервые с той минуты, как окликнул меня на улице, был не так уверен в себе. «Мы незаметные», — сказал Бастер. «Это я знаю», — начал я. Осекся и посмотрел на него. «Где ты взял это слово, незаметное? Кто его тебе сказал?» Он пожал плечами. «Не знаю». Филипп понял, к чему я веду. «Да!» — воскликнул он. «Мы все придумали это слово. Разве нет? Каждый из нас нашел его сам». «Я не знаю точно, что оно значит», — сказал я. «И значит ли что-нибудь? Но слишком это необычно, чтобы быть просто совпадением». «Оно значит то, что мы в него вкладываем», — ответил Филипп. «Оно значит, что мы предназначены быть террористами». «Перст судьбы», — провозгласил Томми или Джон. Мне такой разговор был не по душе. Я не чувствовал себя избранным для чего бы то ни было. Я не думал, что Бог собрал нас для какой-то специальной цели, и мысль, что есть какая-то ведущая нас сила, причина и воля, диктующая все наши действия, меня очень смущала. Филипп посмотрел на часы. «Становится поздно», — сказал он. «Нам пора бы двигаться». Он вытащил из кармана двадцатку и бросил ее на стол. «А этого хватит?» — усомнился я. Филипп улыбнулся. «Неважно. Если не хватит, они все равно не заметят». Мы расстались на автостоянке, договорившись встретиться на следующее утро в муниципальном суде Санта-Аны. Филипп сказал, что у него есть план, как сунуть гаечный ключ в механизм американского правосудия, и он хочет сделать небольшой эксперимент для проверки. Он собрался ехать со Стивом, но вдруг повернулся ко мне. «Ты с нами поедешь?» «Конечно», — сказал я. «Конечно. Я убил человека сегодня утром. Потом провел весь день с компанией людей, которых от Адама не знал и которые называли себя террористами. Я уже считаю себя одним из них, уже принимаю участие в их действиях, как будто это самая естественная в мире вещь». «Заеду за тобой в 7:30, — сказал Филипп. — Где-нибудь перекусим. Окей. И я поехал домой». На следующее утро они заявились в 7:45. Все вместе. И ждали под моей дверью. Я только вылез из душа и одевался, поэтому открыл дверь в джинсах без рубашки. И обрадовался, когда их увидел. Почти всю ночь я провертелся без сна, пытаясь понять, почему я не проявил больше подозрительности, большего любопытства, большего еще чего-нибудь. Почему я принял террористов на ура и пошел с ними в ногу. Но когда я увидел их снова, все эти вопросы и рассуждения стали несущественны. Я был одним из них, и таково было мое ощущение. За всю свою жизнь я никогда не был частью чего-то большего, и приятно было знать, что есть еще такие же точно люди, как я. И я был рад их видеть до глупости, и я широко ухмыльнулся и пригласил их войти. Все 8 набились в мою пеструю гостиную. «Ух ты!» — сказал Джеймс, любуясь. — Классный интерьер! Я оглядел свою квартиру его глазами, и впервые за все время с тех пор, как я ее обставил, она показалась классной и мне самому. Я оделся и причесался, и мы поехали есть в Макдональдс. На 3 машинах. Мы с Джеймсом поехали в Дарти Филиппа. Было так, будто мы всегда друг друга знали. Со мной не обращались как с посторонним или новичком, и я себя таковым не чувствовал. Я сразу ассимилировался в группе, и с моими новыми друзьями мне было уютно. Это было мое место в жизни. Даже не с друзьями, с братьями. Суд начинался только в 9, но мы приехали раньше, в 8:30, и Филипп вытащил из багажника большую брезентовую сумку. Мы спросили, что там, но он только улыбнулся и промолчал, и мы пошли за ним в здание и дальше по лестнице в зал суда, где разбирались нарушения правил движения. Там мы сели сзади на места, зарезервированные для подсудимых и публики. «Что делать будем?» — спросил Джеймс. «Увидишь», — ответил ему Филипп. Зал стал наполняться нарушителями правил и их семьями. Вышел клерк и прочел список фамилий. В зал вошел Бейлиф, за ним судья, и Бейлиф представил его как достопочтенного судью Селвея. Объявили первое дело. И вышли полисмен и перепуганный до потери пульса негр, сообщивший о себе, что он водитель такси, и стали обсуждать подробности выполнения запрещенного поворота. В обсуждении возникла пауза, и тут Филипп крикнул. «Судья Селвей! Поц!» Судья и остальные работники суда стали оглядывать сиденья. Народу было довольно много, но люди расселись по всему залу, а в нашей секции были только мы и какая-то испанская пара. «А дочка твоя дрочит колбасой!» — надрывался Филипп. Ткнув меня в ребра, он подмигнул. «Давай, скажи чего-нибудь!» «Нас арестуют за неуважение к суду!» — шепнул я. «Они нас не видят. Они забывают, что мы здесь, как только отведут глаза!» Он снова подтолкнул меня под ребра. «Давай, скажи!» Я набрал побольше воздуха. «Отсоси!» Судья ударил молотком и объявил. «Хватит!» Он что-то сказал Бейлифу, и тот пошел вдоль перил перед нами. «Гвоздюк!» — громко заявил Бастер. «Хренасос вонючий!» — выкрикнул Томми. Судья снова грохнул молотком. Бейлиф смотрел на нас, сквозь нас, мимо нас. Испанская пара стала оглядываться вокруг, откуда шум. «Гвоздюк!» — снова завопил Бастер. «Говноед!» — крикнул я погромче. В моем голосе звучала злость, и в голосах остальных тоже. Я до тех пор не осознавал, что злюсь, но теперь понял. Я злился неимоверно. Злился на судьбу, на весь мир, на все, что сделало меня таким, и годы гнева и унижения вырывались из меня в крики. «Я твоей сестре в рот нассал, и она еще попросила!» «Жирножопый пидор!» — надсаживался Джеймс. Филипп открыл свою сумку и вынул несколько упаковок яиц. Я заржал от предвкушаемого удовольствия. «Давайте быстро!» — сказал он, пуская коробки по ряду. Мы начали бросаться. У Бейлифа яйцом сбило шляпу, и тут же еще одно разбилось об его лысину. Судья пригнулся от града, обрушившихся на него и на стену яиц. Я пустил одно, стараясь угодить в него, и оно влепило ему точно в грудь. На черной мантии разлетелось желтое пятно. Объявив перерыв, судья спешно скрылся в своей камере. Почти тут же у нас кончились яйца, и Филипп подобрал сумку и встал. «Окей, ребята, пошли. Мы же только начали», — обиженно возразил Стив. «Мы не невидимы», — объяснил Филипп. «Мы только незаметны. Если посидим здесь еще немного, они нас поймают. Так что давайте отвалим». Он вышел из зала суда, а мы за ним. «Гвоздюк!» — еще раз крикнул Бастер напоследок. Я слышал, как орет что-то Бейлиф, а потом дверь за нами закрылась. В крови гулял адреналин. Дух воспрял. Мы тесной толпой шли через холл, возбужденно переговариваясь, повторяя понравившиеся реплики, придумывая, что еще надо бы сказать, чего мы не сказали вовремя. «Получилось!» — с удивлением произнес Филипп и повернулся ко мне. «А теперь представь себе, что мы бы так прервали большой процесс. Один из тех, что освещают журналисты. Подумай!» Какое-то о нас объявление. Тогда мы точно в новости попадем. «А что теперь?» — спросил Стив, когда мы вышли из стеклянных дверей здания суда. Филипп усмехнулся, обнял одной рукой за плечи Стива, другой — Джеймса. «Не волнуйтесь, мальчики. Что-нибудь мы придумаем. Обязательно». Глава вторая. Мои братья. Мы поладили сразу же. Хотя в компании было несколько террористов, которые мне нравились больше, но нравились мне они все. Честно сказать, я был так рад найти людей своей породы, других незаметных, что был бы счастлив, если бы даже оказалось, что Филиппа и его последователей я терпеть не могу. Но это было не так. Я их любил. И сильно. У меня было такое чувство. Что бы Филипп ни говорил, а до сих пор у них не было организации. Но с моим появлением что-то сложилось, что-то срослось. Я ничего особенного в группу не привнес, никаких идей или честолюбивых планов. Но я оказался вроде катализатора. И из того, что было рыхлой компанией объединенных обстоятельствами людей, вдруг начала возникать спаянная общность. Первую неделю Филипп почти все время проводил со мной, выясняя детали моей биографии, пытаясь меня просветить так, чтобы я видел вещи с его точки зрения. Казалось, для него важно, чтобы я поверил в его концепцию терроризма ради простого человека. И хотя я уже поверил и постоянно это ему говорил, ему надо было жевать это еще и еще, как будто он миссионер, а я заблудшая душа, которую он должен обратить. Поначалу я боялся, что следы от убийства Стюарта могут как-то привести ко мне, что полиция сложит 2 и 2 и заметит, что с момента его убийства я на работе не появлялся. Когда в субботу Филипп заехал за мной утром и постучал в дверь, я наполовину ожидал, что это полицейские приехали меня допросить. Но Филипп мне объяснил, что никого из остальных террористов не поймали и даже не допрашивали, и что, скорее всего, мои коллеги полностью обо мне забыли и даже не упомянули при полиции. Ни в Orange County Register, ни в Лос-Анджелес Таймс об убийстве Стюарта не сообщили. Неделю мы отдыхали и развлекались, пока Филипп разрабатывал дальнейшие террористические действия, и мне это показалось лучшей неделей моей жизни. В январе случился короткий период жары, и мы поехали на пляж. «Раз нас никто не видит», — объяснил Филипп, — «мы можем смотреть на что хотим и сколько душа пожелает». А там было изобилие женщин, доступных для нашего визуального наслаждения. Мы сравнивали груди, оценивали фигуры и лица. Мы выбрали одну и следили за ней, пока она плавала, загорала, поправляла купальник, видели, как она тайком чесалась в паху, когда думала, что никто на нее не смотрит. Кто-нибудь из нас все время комментировал каждое ее движение. Бастер, набравшись храбрости, сбежал вниз и развязал завязки на бикини у всех одиноко стоящих на одеялах женщин. Мы проникли в Диснейленд через ворота для выхода, пока охранники смотрели в другую сторону. Мы ходили по торговым рядам и выносили товар, подзадоривая друг друга на вынос самых больших и громоздких вещей. И бежали, сломя голову и заливаясь смехом, когда Бастера заметили за попыткой вынести огромную звуковую колонку. Мы ходили в кино по одному билету. Один заходил и открывал выход, а мы все проскальзывали внутрь. Это было как вернуться в детство. Стать таким ребенком, каким у меня никогда не хватало духу быть. И это было здорово. И все это время мы разговаривали. Мы говорили о своих семьях, о своей жизни, работе, о том, что такое быть незаметным, о том, что мы можем сделать в качестве террористов ради простого человека. Как выяснилось, женаты были только Бастер и Дон. У Бастера жена умерла, а у Дона сбежала. Только у Филиппа и Билла были когда-то подружки. Остальных женщин игнорировали так же, как и все общество в целом. Я все еще не верил в эту чушь с перстом судьбы, но начинал думать, что да, может быть, в этом смысл, почему мы созданы такими, как есть. Может быть, какая-то высшая сила предназначила нас для специальной цели. Но что это за цель? То ли устремиться к величию, то ли быть юмористической сноской современной культуры, было неясно. Мы всегда встречались у меня. Я предлагал, что подъеду и заберу Филиппа от его дома, но он отказывался. И другие тоже. Не знаю, то ли они еще не до конца мне доверяли, и это была какая-то параноидальная мера безопасности, или просто так само собой вышло, но за первую неделю я ни разу не видел, где живут мои собратья-террористы. Кажется, им нравилась моя квартира. Там им было удобно. И меня это радовало. Пару раз мы брали на прокат видеокассеты и смотрели их у меня в гостиной. А однажды все остались ночевать, повалившись на мой диван и на пол в спальне в гостиной. Приятно было быть частью чего-то. На вторую субботу Филипп предложил, чтобы мы начали следующую кампанию вандализма, чтобы привлечь внимание к своему положению. Это тоже было у меня дома, где мы ели ленч, принесенный из Taco Bell. Я покачивался на стуле, придерживаясь одной ногой. «Окей», — сказал я, — «давайте». «Какой план?» Филипп покачал головой. «Не сейчас. Мы не на светский выход собрались, а на теракт. Мне нужно подготовиться». «Куда мы собираемся ударить? С чего начать?» «Куда?» «По муниципалитету. Муниципалитету графства Оранж». «А почему туда?» «Я там работал. У меня все еще есть ключ и пропуск. Так что легко будет проникнуть». «Ты работал на муниципалитет Оранжа?» «Я был помощником одного из управляющих». Это меня удивило. Не то чтобы я думал, кем мог работать Филипп до того, как стать террористом ради простого человека, но такого я бы не предположил. Я бы предположил что-нибудь более заметное или более опасное. Что-нибудь в кинобизнесе, может быть, или в частном детективном агентстве. Хотя ничего удивительного. Для нас Филипп был лидером, но все равно он был незаметным, безликой несущностью в глазах всего остального мира. «А когда?» — спросил Пит. «Во вторник». Я оглядел всю группу и кивнул. «Вторник, так вторник». Навстречу мы ехали по отдельности. Филипп не хотел, чтобы мы ехали вместе. Когда я приехал, на стоянке уже были машины, и другие террористы уже крутились возле задней двери, где назначил навстречу Филипп. Не было только самого Филиппа. Я поставил машину, вылез и подошел к остальным. Никто из нас ничего не говорил, и в воздухе висело напряженное ожидание. Бастер привел с собой друга, тоже человека лет под 70, одетого в форму служащих Тексаку и с нашивкой «Джуниор» на груди. Я не мог не улыбнуться этому несоответствию лица и имени. Старик улыбнулся в ответ, довольный, что его хоть так заметили, и я тут же пожалел, что над ним посмеялся. «Мой друг Джуниор», — объявил Бастер. «Он один из нас». Очевидно, Джуниор не был еще представлен остальным, поскольку они все собрались и стали сжать ему руку, говоря приветственные слова, и искусственное молчание, царившее минуту назад, разбилось. Я поступил так же. Странно было теперь изнутри выглядывать наружу. Только недавно я еще был на месте Джуниора, и смотреть с другой стороны было ново и непривычно. Джуниор принял все. Очевидно, Бастер ему заранее рассказал о террористах. Он не был ни смущен, ни удивлен, когда с нами встретился, и он улыбался, когда пожимал нам руки, а в глазах у него стояли слезы. Вот тут и прибыл Филипп. В безупречном костюме дорогого фасона, с аккуратно подстриженными волосами, он был почти моделью современного лидера. И он прошел через автостоянку уверенным шагом человека, находящегося у власти. При его приближении все смолкли. Когда Филипп уверенно перешагнул на тротуар, у меня по спине пробежал странный холодок возбуждения. В такой момент я еще никогда не переживал как участник, только как зритель. Чувство было, как в кино, когда музыка вдруг взбухает до невыносимой громкости, и герой начинает совершать героические поступки. Тут, наверное, впервые я ощутил, что мы — часть чего-то большого, немаловажного. Террористы ради простого человека. Теперь это перестало быть для меня просто понятием. Наконец я понял, что с таким трудом пытался мне объяснить Филипп. Он посмотрел на меня и улыбнулся, будто знал, о чем я думаю. Вынув из кармана электронные ключи и карту пропуск, он сунул и то, и другое в щель на стене рядом с дверью, и дверь щелкнула. Он толкнул ее, и она распахнулась. «Заходим!» — сказал он. Мы вошли в здание следом за ним. Он остановился, закрыл и запер за нами дверь, и мы по темному коридору прошли к лифту. Филипп нажал кнопку вызова, и металлические двери разъехались. Свет в кабине показался резким и слишком ярким после полумрака коридора. «Второй этаж!» — объявил Филипп, нажимая кнопку. На втором этаже было еще темнее, чем на первом, но Филипп шагнул в сторону и повернул выключатель, и замерцавший неоновый свет озарил большую комнату, разделенную перегородками на отсеки. «Сюда!» — позвал он. Он провел нас мимо барьера, сквозь лабиринт перегородок с рабочими станциями на столах, к закрытой деревянной двери в дальней стене. Открыв дверь, он включил свет. У меня возник мимолетный приступ дежавю. Это был конференц-зал. Пустой, если не считать длинного стола с телевизором и видеомагнитофоном на металлической подставке у его конца. Он был почти близнецом того зала, где меня принимали в Automated Interface. «В точности, как конференц-зал любой фирмы», — сказал Дон. «Как учебный класс в отделении», — Томми. «Как общий зал в муниципалитете графства», — Билл. Филипп поднял руки. «Я знаю», — он помолчал, оглядел комнату и всех нас. «Мы незаметные», — он оглядел стол. Взгляд его упал на Джуниора, и хотя он ничего не сказал, он улыбнулся, молча приглашая старика в наш союз. И продолжал говорить. «Мы одной крови. Наши жизни шли по параллельным путям. И для этого есть причина. Не по случайному совпадению наши жизни повторяют друг друга. Не по случайному совпадению мы встретились и решили держаться вместе. Это предопределено. Мы избраны для особой цели. И нам был дан этот талант. Многие из вас сначала не поняли, что это дар. Вы считали, что это проклятие. Но вы видели уже, на что мы способны вместе. Вы видели, где мы можем побывать, что можем совершить. Вы видели, какие перед нами открываются возможности». Он сделал паузу. «Мы не единственные в мире, кого в упор не видят. Есть и другие незаметные, которых мы не знаем, быть может, не узнаем никогда, живущие полное отчаяние жизнью. И ради этих людей, как ради себя самих, должны мы бороться. Ибо у нас есть возможность, есть способности, есть обязательство объявить о правах меньшинства, о существовании которого даже не знает весь остальной мир. Сегодня мы здесь не только ради того, кто мы есть, но и ради того, чем мы избраны быть. Террористы ради простого человека. И снова пробежал приятный холодок возбуждения по моей коже. Я чуть не выкрикнул что-то одобрительное, и я знал, что то же чувство овладело и остальными. «Да», — думал я, — «да». А что это значит, террористы ради простого человека? Это значит, что наша обязанность — действовать от имени забытых и отторгнутых, незнаемых и неценимых. Мы дадим голос людям, лишенным голоса. Мы принесем признание людям, которых не признают. Нас игнорировали всю нашу жизнь, но больше нас игнорировать не удастся. Мы заставим мир проснуться и нас заметить. Мы будем кричать всем, кто будет слушать. Мы здесь! Мы здесь! Да! Стив вдвинул кулак в воздух. Я чуть не сделал того же. Филипп улыбнулся. Как нам этого достичь? Как притянуть внимание общества, которое совсем не хочет обращать внимание на нас? Насилием. Творческим, конструктивным насилием. Мы будем похищать людей и держать в заложниках. Мы будем взрывать дома. Мы будем делать все, что должны будем сделать, чтобы заставить Америку продрать глаза и нас заметить. Разминка кончилась, ребятки. Мы играем в высшей лиге. И пора за работу. Филипп достал из-под дорогого пиджака молоток. Спокойно и хладнокровно он повернулся и разбил экран телевизора. С громким хлопком стекло брызнуло наружу дождем искр. Тем же молотком он разбил видеомагнитофон. «Это попадет в Orange City News. В короткой заметке буркнут, что неизвестное лицо или лица вломились в сити-холл и разбили видеоаудиальную аппаратуру. Вот так». Он сбросил телевизор на пол. «Все наши прежние попытки были любительскими и случайными. Мы не привлекли к себе внимания, которого заслуживаем, потому что неверно выбирали цели и недостаточно о себе заявили». Он снова полез в карман пиджака. «На этот раз я заготовил карточки. Профессионально сделанные визитные карточки с названием нашей организации. Мы их оставим на месте преступления, чтобы знали, кто мы такие». Он пустил карточки по кругу, и мы все на них посмотрели. Там было красными буквами написано: «Этот удар нанесен во имя незаметных. Террористы ради простого человека». «Да!» — крикнул Стив. «Да!» «Теперь, чем больше будет ущерб, тем больше будет статья о нас, тем больше внимания на нас обратят». Он обошел вокруг стола мимо нас. «Пошли!» Мы вышли вслед за ним в зал с рабочими станциями. Он наклонился и включил терминал на столе. «Они обо мне забыли», — сказал он. «Даже и не подумали изменить мой пароль. Ошибка с их стороны». Он вызвал начальный экран, ввел свою идентификацию и пароль, и на экране появился список записей по недвижимости. В одной колонке шли имена владельцев, в другой — оценка имущества. Филипп нажал две клавиши. Записи были удалены. «Все», — сказал он. «Теперь нас будут описывать как опытных хакеров, уничтоживших сотни важных правительственных записей. Может, это попадет в Register или в местный выпуск Times в Оранже». Он встал и стащил терминал на пол. Раздался грохот. Филипп ударил в экран ногой, потом рукой смел все со стола на пол. «Можем творить, что хотим!» — крикнул он. «Им ни за что нас не поймать!» Он спрыгнул на стол и воздел молоток в воздух. «Разнесем к чертям эту дурацкую контору!» Как крысы Уилларда, мы бросились выполнять его приказ. Я сам перескочил через перегородку и разбил там терминал. Я вытаскивал ящики для папок, выдергивая все, до чего дотягивались руки. Как это было прекрасно! Это разрушение, воодушевление, которое мной владело. И мы забирались все шире,

что каждый из нас по случайному совпадению так отвечал общественным нормам, был так точно сформирован своей биографией и средой, что мы все попали на этот путь и теперь незамечаемы в культуре, обучены искать необычное и не обращать внимания на очевидное. Или мы действительно новая порода, и мы излучаем какой-то психический сигнал, принимаемый окружающими и делающий нас незаметными? Ответов у меня не было. Одни вопросы. Не уверен, что остальных это интересовало так же сильно, как меня. По-видимому, нет. Разве что Филиппа. Он был глубже нас всех, талантливее, честолюбивее, серьезнее, философичнее. Все остальные в чем-то были как дети. И мне казалось, что пока у них есть Филипп, заменяющий родителей, думающий и планирующий за них, они довольны. Филипп же утверждал, что раз мы незаметные, раз мы выпадаем в щели, мы не должны придерживаться условностей, стандартов или идей общества о том, как следует себя вести. Мы свободны быть самими собой. Мы свободны быть личностями. Но другие террористы личностями не были. Просто вместо того, чтобы идентифицировать себя своей работой, они стали идентифицировать себя как террористы. Одну групповую идентичность они сменили на другую. Только я не решался сказать этого Филиппу. Пусть думает, что мы тем, кем он хочет нас видеть. После визита в Automated Interface мы с Филиппом стали ближе друг к другу. У террористов не было официальной иерархии. Филипп был лидером, а мы все последователями. Но если бы она была, я был бы вице-президентом или первым заместителем. Я был тем, кому он обращался, если хотел услышать какое-то мнение, кроме своего. Я был тем, чей совет ему был чаще всего нужен. Все прочие террористы, кроме Джуниора, были с Филиппом дольше меня. Но как-то оказалось вполне приемлемым, что я был более равным среди равных. По этому поводу не было недовольства, и все шло так же гладко, как всегда. В следующей неделе мы навестили все бывшие места работы террористов и с удовольствием их разгромили. Но, хотя мы и оставляли повсюду наши карты, никто нам эти действия не приписывал. Хотя в нашем альбоме появились новые вырезки, в телевизионные новости мы пока что не попали. Но Филипп уверял, что это в конце концов случится, и я не сомневался, что он прав. Я начал выходить на прогулки. После трудового дня, когда остальные террористы уходили или просто подбрасывали меня до дому, я все еще не чувствовал усталости. И чаще всего мне не хотелось сидеть дома одному. Неблагополучный район, где был мой дом, не был самым лучшим местом для прогулок в мире. Я должен был бы чувствовать себя неуютно, бродя в одиночку без защиты. Но я знал, что никто меня не замечает, не видит, и мне было вполне спокойно бродить по улицам Бри. Прогулки меня успокаивали. Однажды вечером я прошел пешком весь путь до дома родителей Джейн на другом конце города. Не знаю, чего я ждал. Может быть, увидеть ее автомобиль на подъездной дорожке. Увидеть, как она мелькнет в открытом окне. Но подъездная дорожка была пустой, окна темными. Я стоял на другой стороне улицы, вспоминая, как я впервые заехал за Джейн, как мы потом провели время в припаркованном автомобиле за два дома от ее родителей, чтобы нас не было видно из окна. Одно время, пока мы не стали жить вместе, этот дом был почти что моим вторым домом. Я проводил здесь не меньше времени, чем у себя. Теперь это был незнакомый дом. Я стоял, ждал и смотрел, пытаясь собраться с духом, чтобы подойти к двери и постучать. Вернулась ли она к своим родителям? Или живет где-то в другом месте? Даже если она в другом городе, в другом штате, ее родители должны знать, где она. Но вроде бы ее родителей дома не было. А если даже они дома, я их спрошу, они мне ответят, узнают меня. Увидит ли меня вообще? Я стоял довольно долго. Стало прохладнее. Руки начали ощущать холод. Надо было захватить пиджак. Наконец я решил уходить. Родители Джейн еще не вернулись, и я не знал, вернутся ли вообще. Может быть, они уехали в отпуск. Или в гости к Джейн. Я повернулся и пошел обратно той же дорогой. Улицы были пусты. На тротуарах никого. Но в домах Занавески были подсвечены огнями телевизоров. Как это говорил Маркс? «Религия — опиум народа». Неправда. Телевизор — вот опиум народа. Ни одна религия никогда не могла собрать такой большой преданной аудитории, как этот ящик. Ни одному папе и не снилась такая кафедра, как у Джонни Карсона. Я вспомнил, что ни разу не смотрел телевизор с тех пор, как стал террористом. Значит ли это, что больше никто вообще телевизор не смотрит? Или это я перестал быть средним? Столько есть такого, чего я не знаю и вряд ли узнаю когда-нибудь. Мелькнула мысль, что было бы лучше посвятить наше время поиску ответов на эти вопросы, чем пытаться привлечь к себе внимание. Но тут же я подумал, что привлечь внимание к нашему делу, дать людям знать о нашем существовании — это заинтересовать внимание и более сильных умов. Людей, которые смогут изменить нас, спасти нас от нашей судьбы. Спасти нас. Вот так я до сих пор думаю. Несмотря на уверение Филиппа, что мы особые, избранные, что мы счастливее других, несмотря на алмазную твердость этой своей веры, я все это немедленно готов отдать за то, чтобы быть как все, чтобы вписаться в этот мир. Да. Только после полуночи я добрался до своего дома. По пути я много думал, проигрывал в голове разные сценарии, строил планы. Раньше, чем успел передумать пойти на попятный, я набрал номер родителей Джейн. Раздались гудки. Один, другой, третий. Я повесил трубку после 30-го звонка. Я разделся и лег. Впервые за долгое время я занялся анонизмом. Потом я заснул, и мне снилась Джейн. На следующий вечер после разгрома автомагазина, где работал Джуниор, мы разливали масло и тормозную жидкость на цементный пол, высаживали окна, крушили аппаратуру, лупили кувалдами по машинам. Филипп решил, что можно взять выходной, слегка развеяться. Мы это заслужили. Джон предложил пойти в кино, и идея была одобрена единогласно. На следующий день мы встретились у кинотеатра. Там на 6 экранах шли 4 фильма, и хотя обычно мы приходили к согласию почти обо всем, тут мы долго не могли решить, какой фильм выбрать. Томми, Джуниор, Бастер, Джеймс и Дон хотели посмотреть новую комедию. Остальные желали пойти на ужастик. Я полагаю, что эти два фильма делили первое место в рейтинге недели. Филипп купил билет. И пока контролер в дверях отрывал контроль, мы все безмолвно просочились мимо него. Ужастик уже начался. До комедии было еще 10 минут. И мы разделились на две группы, и каждая прошла в свой зал. Кино было ничего себе, но не шедевр. Хотя Биллу оно понравилось неимоверно. Интересно, каков будет его рейтинг в Entertainment Tonight? Было у меня такое чувство, что каждый четвертый признает его выше среднего или выдающимся. Выйдя после кино, мы четверо стали ждать остальных. Билл сказал, что хочет есть, и мы посмотрели на расписание над кассой, узнать, когда кончится комедия. Выяснив, что у нас есть еще 20 минут, мы, не торопясь, побрели в Баскин-Робинс. Мимо нас прошли две блондиночки, чирикая на жаргоне. «Вот этой бы я сунул в рот свой рожок с мороженым», — сказал Стив. «Который?» — спросил Джон. «Любой из них, обеим!» Мы засмеялись. Филипп остановился. «Изнасилование — власть», — сказал он. Остальные тоже притормозили и переглянулись, не понимая, шутит он или всерьез. «Изнасилование — оружие», — он говорил серьезно. Я посмотрел на него с отвращением. «Не гляди ты на меня, святошей! Все дело в этом. Сила и власть. Это то, чего нет у нас, незаметных. Это то, что мы должны научиться брать». «Ага», — подхватил Стив. «К тому же, когда ты последний раз кого-нибудь имел?» «Великолепная идея», — саркастически сказал я. «Вот как мы заставим женщин нас замечать. Просто изнасилуем». Филипп посмотрел на меня спокойным взглядом. «Нам уже приходилось». Это меня остановило. Я в шоке посмотрел на Филиппа, на Стива, на остальных. Я убивал, я нападал, я громил. Но это все было для меня вполне оправданным, вполне законным, а это неправильно. И то, что мои друзья, братья, товарищи-террористы на самом деле насиловали женщин, заставило меня посмотреть на них в ином свете. Впервые я понял, что не знаю этих людей. Впервые я оказался с ними не в фазе. Наверное, Филипп чувствовал мое смятение. Может быть, оно отразилось у меня на лице. Он мягко улыбнулся и потрепал меня по плечу. «Мы террористы», — сказал он. «Ты это знаешь. А террористы это делают». «Но мы же террористы ради простого человека. Чем это поможет простому человеку? Чем это продвинет наше дело?» «Пусть эти сучки знают, кто мы», — ответил Стив. «Это дает нам власть», — ответил Филипп. «Не нужна нам такая власть». «Нужна!» — Филипп стиснул мое плечо. «Я думаю, пришло время твоей инициации». Я вырвался. «Нет!» «Да!» — Филипп оглянулся. «Давай вот эту!» Он показал на молодую азиатку, вышедшую из галантерейного магазина с небольшой сумкой. Женщина была великолепна. Высокая, как модель, со скульптурными чертами лица, темными миндалевидными глазами и красным напомаженным ртом. Длинные черные волосы висели почти до талии. Тонкие блестящие брюки в обтяжку четко обрисовывали контур трусов. Филипп увидел выражение моего лица. «Давай, вали ее! Но если не будешь, мы это сделаем!» Остальные с энтузиазмом закивали. «Средь бела дня! Тебя никто не увидит!» Я знал, что он прав. Меня также не будут замечать за изнасилованием, как за любым другим занятием. Женщина миновала нас и направлялась к переулку в середине квартала. «Эту женщину сейчас изнасилуют», — сказал Филипп. «Ты или мы? Решать тебе». На это я поддался, в своем самодовольстве веря, что быть изнасилованной мной — это лучше, чем Филиппом, Стивом или Джоном. Я же хороший, просто поступаю по-плохому. И будет не так ужасно, если это сделаю я, а не другие. Джон хихикнул. «Лезь на нее! И кинь ей палку за меня тоже!» Я сделал глубокий вдох и пошел к женщине. Она не видела меня, пока я не оказался совсем рядом, пока не схватил ее за плечо и поволок в переулок, закрыв рот другой рукой. Она уронила сумку, оттуда высыпались черные кружевные трусы и красная шелковая комбинация. Ужасное было чувство. Наверное, в неисследованных глубинах моего подсознания агрессивного самца варилась мысль, что ей это может понравиться, что пусть это будет мучительно в смысле чувства, физически это может доставить ей удовольствие. Но она была в слезах, в ужасе и явно в гневе, и, прижимаясь к ней, я уже знал, что ей будет противно и это, и я сам. Я остановился. Этого я не мог. Я ее выпустил, и она упала на асфальт, всхлипывая и судорожно ловя ртом воздух. Я чувствовал себя последним дерьмом, уголовником, которым я и был. Желудок свело судорогой, меня тошнило. Да что со мной такое? Как я вообще мог в это ввязаться? Как я мог оказаться настолько слаб морально, настолько жалок, чтобы не пытаться отстоять свои моральные убеждения? Я был не тем человеком, кем себя считал. Перед моим мысленным взором возник образ Джейн, которую какой-то незнакомец затаскивал в переулок и насиловал. «У этой женщины есть муж? Приятель? Дети? Родители есть?» «Ты упустил свой шанс», — сказал Филипп. Он бежал в переулок, расстегивая штаны. Я бросился к нему, но голова моя кружилась, меня тошнило, и я привалился к стене. «Не смей!» Он посмотрел мне в глаза. «Ты знал правила игры». Он схватился спереди за ее брюки, рванул и оторвал лоскут. Остальные террористы смеялись. Женщина жалобно хныкала, отчаянно пытаясь не дать стянуть себе брюки, защищая остатки своего поруганного достоинства, но Филипп встал на колени и грубо раздвинул ей ноги. Я услышал звук рвущейся материи. Она кричала, плакала, по ее покрасневшему лицу лились слезы. И была она маленькой перепуганной девочкой и никем другим. И в глазах ее был ужас, голый, презренный ужас. «Отпусти ее!» — крикнул я. «Нет! Я следующий!» — крикнул Стив. «Нет, я!» Я вышел из переулка, шатаясь. За спиной я слышал их смех и ее крики. Я не мог с ними драться. Я ничего не мог сделать. Я вышел и сел на узкий выступ под окном Баскин-Робинса. Стекло витрины холодило спину. Я заметил, что руки у меня трясутся. Я все еще слышал ее крики, хотя они были заглушены шумом города, людей и машин. Открылась дверь, из нее вышел Билл с большим рожком шоколадного мороженого в руках. «Сделал?» — спросил он. Я покачал головой. Он нахмурился. «Нет?» «Не смог», — ответил я, борясь с тошнотой. «А где все?» «Там». «А?» Он лизнул мороженое и направился к переулку. Я закрыл глаза, пытаясь слышать только шум машин. «Филипп, зло? Все мы. Зло?» Я не знал. Всю жизнь меня учили, что зло банально. Такая теория возникла из-за нацистов и их институционализированного ужаса. И за всю мою жизнь я до тошноты слышал, что зло не бывает талантливым, зрелищным или величественным, только маленьким, обыденным, ординарным. Мы были маленькие, обыденные, ординарные. Были ли мы злом? Филипп считал, что мы добро, верил, что мы можем делать все, что захотим, и это будет правильно. Нет морального авторитета, перед которым мы в ответе. Нет этической системы, которой мы обязаны придерживаться. Мы над всем. Мы сами решаем, что добро, а что зло. И я решил, что это не добро. Почему мы не все с этим согласились? Почему у нас разные убеждения? Почти во всем остальном мы думали и чувствовали заодно. Но в этот момент я был так же чужд моим собратьям незаметным, как и нормальным людям. Филипп говорил, что я все еще цепляюсь за мораль и условности общества, которое оставил позади. Может, он и был прав. Через несколько минут они вышли из переулка. Я хотел зайти и посмотреть, что с женщиной, как она, но остался сидеть, прислонившись спиной к витрине Баскин-Робинса. «А кино, наверное, уже кончилось», — сказал Филипп, поправляя ремень. «Давайте вернемся к кинотеатру». Я кивнул, поднялся, и мы пошли обратно. Я по дороге заглянул в переулок, но ничего не увидел. Наверное, она убежала в другую сторону. «Ты один из нас», — сказал Филипп. «Ты тоже в этом участвовал». «Разве я что-нибудь сказал?» «Нет, но подумал». Он посмотрел на меня. «Мне нужно, чтобы ты был с нами». Я не ответил. «Ты убиваешь, но не насилуешь». «Там было другое. Личная вражда». «Все личное. Мы сражаемся не с отдельными людьми, а с системой. И должны нападать, когда и где можем». «Я это понимаю не так», — сказал я. Он остановился. «Значит, ты против нас». Я замотал головой. «Я не против вас». «Тогда ты с нами». Я не ответил. «Ты с нами», — повторил он. Я кивнул. Медленно. «Да, наверное. У меня не было выбора». «Да», — ответил я. Он улыбнулся и обнял меня за плечи. «Один за всех и все за одного, как три мушкетера!» Я заставил себя улыбнуться, хотя улыбка вышла кривая и немощная. Чувство было такое, что я измазался в липкой грязи, и противна была его рука у меня на плечах. Но я ничего не сказал. Я был с ними. Был одним из них. Что еще у меня было? Кем еще мог я быть? И мы пошли в сторону кинотеатра.